Питер 2003. Трехсотлетие и мой первый год в России. Кто помнит 2003? Питерцы, вы обязаны, трехсотлетие же. Ну, Крейг помнит и ностальгирует. Правда, я еще и ностальгирую по тем счастливым временам, когда самой серьезной проблемой были пожары в Австралии и вопли Греты Тунберг. А не ковид, самоизоляция и разрушение памятников моей культуры и истории. Сегодня я убегаю от медным тазом накрывающейся реальности и вспоминаю старые добрые времена. Them's were the days. Я помню, как в 2003-м напротив Казанского собора стоял интернет-кафе Quo Vadis. Я ходил повсюду с плеером и кассетами. Помню, как мы играли в пул в злачном бильярдном зале, там, где теперь новый Мариинский театр. Как мы танцевали ночью в баре «Циник» под «Way-Way-Way Ленинград» и «SPB.ru». Или в клубе «Грибоедов» под «You Got Me Looking So Crazy in Love». «Девочкой своей ты меня назови, а потом обними, а потом обмани». Или «I've been watching you». Надеюсь, вы помните эти песни. Sorry. И если вам меньше, чем 25 лет, вам еще один сори за непонятный поп-культур референсис. Это все про древние времена. Ностальгия, ностальгия. Нас там больше нет. Я помню всякие странности, которые тогда были обычными делами. Молниеносные разговоры по 5 секунд, чтобы не платить за звонки. Для меня это было, как говорится на сленге моего поколения, an absolute terrorize. Крейг, привет, это Вика, а ты не... Знаешь, где Саша? Она сказала, что она будет с тобой сегодня. А я такой, извини, что? Еще тогда было принято писать смс-ки транслитом. Лимит был 160 латинских знаков или 70 кириллических. Хэштег русофобия. Хэштег Russian SMS Matter. Это меня не очень радовало, так как я-то с трудом выучил, как читать ваши иероглифические буковки. А вот теперь надо было еще раз изучить правила транслита. Это не так просто. Слава богу, мне пришлось выучить быдло транслит. Тем более, что хитрые русские придумали способ экономить буквы, заменяя буквы цифрами, например, 4 тут и делая 6, 5 ницу, которая выглядела как абра-блади-кадабра для меня. Что за файвницу? Помню, как объяснили. Что значит четыре-то? Что? Четыре-то. Что? Четыре-то. Ё-моё, это значит что? Четыре — это че? А, круто. Так а почему? Ну, похоже, выглядит, что ли. Спасибо. А что значит сикс? Это похоже на «Б»? Так что это «Б»? «Ша». Извини, я громко говорю? Не, тупица. 6. Буква «Ша». А ты «Три пицца»? «Сикс» похоже на «Б» же. А произносится 6. Первая буква «Ша», поэтому 6 «Ша». Значит, 5 это «П». Нет, 5 это «Пят». Черт возьми! Ну, 2003. Тогда многое было по-другому. Маршрутки ездили по Невскому, у каждого был пуленепробиваемый мобильник Nokia 3110. Мы постоянно ходили в фотопечать, чтобы проявить пленку и напечатать фотографии. Покупали интернет-карточки с божьей коровкой и подключались к интернету через 56К-модемы. Лучшим мультиком был «Масьяня». Анна Семенович еще была в составе блестящих. В магазинах мы покупали не продукты, а чек, и его обменивали на продукты. Можно было тогда в Питере после 22:00 купить алкоголь в магазинах. А большинство ночных клубов представляло стрип-шоу. Good times. А что вы помните с тех времен? Тогда было гораздо меньше машин на дороге, и можно было перебежать через Невский днем. Не надо было, а можно было. Мы прибегали к середине дороги и стояли там, пока мимо ехали «Волги» и «Лады», и водители кричали: «Те чё, жить надоело?» Но жить нам не надоело. Это было начало новой русской жизни. А вот другие бытовые реальности, да, надоедали помалёху. Кстати, есть такое помалёху? Или я это примечтал? Тяжело было ловить такси на улице. Частников, да. Надо было договариваться о цене, чтобы тот не уехал, крича свое мнение о тебе и твоей матери. Но и так, чтобы он не слишком забомбил твои денежки. Услышав нежизнерадостное «ну поехали», потом надо было объяснить, что, пристегнувшись, ты не хочешь обидеть таксиста. Нет, это не комментарий, как он едет. Да нормально едет, все окей. Просто плохо ездят другие водители. Uber, спасибо. А если честно, разговоры с таксистами помогли снять психологический барьер. Когда разговор неизбежен и важен, чтобы попасть домой живым и здоровым, мозг быстро работает. Я помню, как повторял и выучивал выражение «садовая 123», словно Лилу Даллас мультипас. Еще одно неудобство того времени — пополнить счет мобильника. Сегодняшние дни, разве сегодняшние дни не масло масляное? Я могу это сделать дома, сидя в ванной, прямо перед тем, как уронил свой телефон в воду. А тогда не было такого лакшери. Сначала надо было найти магазин сотовой связи. Without Google Maps on your phone. А их было не так много. Потом ты заходил, робко спрашивал, кто последний? Подумав, странно, что никогда никто не отвечает шутливо. Да вы же последний. Пока ты ждешь, надо заполнить бланк для пополнения счета. Эх, эти бланки. Если не ошибаюсь, надо было написать фамилию, имя, отчество, адрес, номер телефона, номер паспорта, дату последней флюорограммы. Потом передаешь бумажку человеку, сидящему за трехдюймовым пуленепробиваемым стеклом. Самого по себе бланка не хватает. Нужен еще целый разговор. Я помню, как я ненавидел пополнять счет из-за этого. Стекло было еще и звукоизоляционным, и приходилось наклонять голову, как дико извиняющийся японец, и говорить через дырку: «Дико извиняюсь, можно купить, пожалуйста, кредит к счету?» «Сков хтитить?» — спрашивал оператор, не принимая мои деликатные извинения. «Что, простите?» «She does the international finger gesture for money». «Хочу платить 300 рублей». «200?» До сих пор я, видимо, произношу 300 как 200, хотя очень пытаюсь правильно произносить, но попытка — пытка. «Да», — отвечаю я, снова смирившись со своим плохим произношением и отдавая бланк деньги. «Тут на 300. Исптебанк». Я беру обратно бланк и исправляю, отдаю снова, заметив, что очередь за мной все растет и начинает нервничать. «А вы не на Алиортор?» «Оператор». «Какую операция?» «Или оратор?» Очередь теперь протянулась на тротуар Невского, и слышно крики: «Вам чё, жить надоело?» В 2003-м, там, где Крейг нарисовывался, немедленно за ним нарисовывалась и очередь. Девушка недовольно фыркает и показывает место на бланке. Я беру обратно, склоняю все тело в форме извинения и пишу «Теле-2». Молча завизжаю, вычеркиваю и пишу «Теле-2». Очередь теперь дошла до эскалатора в метро и дергается, как обиженная змея. Спустя 5 нервных минут я отдаю идеально заполненный бланк, и девушка начисляет деньги. Я ухожу и иду в метро, где люди спрашивают друг друга: «Кто последний? Что там в сотовом происходит-то? Ждем давно, а жить надоело!» Ну вот, пытку прошел успешно. И я вышел и зашел в метро. Вдруг звонит мама, и все мои 200 рассасываются в воздух. Надо идти обратно, чтобы добавить еще 200. Но, к счастью, я уже стою в очереди. Последний я. Помню тот светлый и прелестный день, когда появились автоматы для пополнения счета. Какие они были прекрасные, оранжевые роботы-дружбаны, которые меня понимали, принимали, и деньги мои тоже принимали. Этих автоматов теперь мало, их вытеснили из существования автоплатежи. Жизнь поменялась и стала легче, как минимум для иностранных гостей города. Даже обидно, что другим иностранцам будет легко тут. They don't know my pain. They'll never know. В свое время я обучил около 1000 русских людей английскому языку. И хотя каждый из них был уникален, практически у всех были общие черты. Стыд из-за своего английского. Желание выучить таблицы времен и желание сначала выучить язык идеально, а только потом заговорить. Я сочувствую каждому русскому, которому стыдно говорить на английском из-за страха сделать ошибку или сказать что-то глупое. Как мне рассказывали, в школе преподаватели могут ругать за плохое знание английского и стыдить за это, надеясь таким образом мотивировать студентов и дать им нужный толчок к успеху. В Англии у нас были такие тоже. Я не про всех русских преподавателей. Много клевых идей я получил от русских преподавателей, когда работал в школах и на Олимпиаде.